Глава 4. Конец затворничеству. Это по меньшей мере неприлично. Девичий голос, да еще и явно обращенный к нему, прозвучал настолько неожиданно, что Алексей невольно вздрогнул, едва не смяв газету. Хорошо хоть не опрокинул на себя чашку Сивона, напитка, сильно напоминающего кофе. Вообще-то, это и был кофе. Собственно говоря, в его реакции не было ничего необычного. В здешнем обществе не принято, чтобы женщины первыми обращались к мужчинам, даже если они хорошо знакомы. И дело даже не в том, что это могло ударить по репутации женщин и уж тем более девиц. Это было неприемлемо в первую очередь для мужчин. Если они имели честь быть хорошо знакомыми, тот был просто обязан подойти и засвидетельствовать свое почтение. Если же мужчина, будучи знакомым с дамой, игнорировал ее, это считалось большим проступком. Не делалось скидок даже в том случае, если они были откровенными врагами. Приличия требовали именно галантного обхождения, а иначе вам не место в приличном обществе. Правда, к женщине, с которой сложились неприязненные отношения, вовсе не было необходимости подходить лично. Достаточно было изобразить поклон головой. Это в некоторой степени должно было завуалировать истинное положение дел для посторонних. Эти правила были переняты наиболее состоятельными и образованными мещанами, остальное население страны, то есть подавляющее большинство, подобными сложностями себя не обременяло. Именно по этой причине мужчина, заходя в любое общественное место, первым делом самым внимательным образом осматривал посетителей. Затем обходил знакомых, чтобы выразить свое почтение, и только после этого он мог подойти к тем, с кем, собственно, собирался провести время. Разумеется, были и исключения, например, театр. Алексей никогда не утруждал себя подобными манипуляциями, но вовсе не потому, что считал это излишеством или предвзято относился к столь учтивому поведению. Он прекрасно понимал необходимость вписаться в общество. Просто его знакомые в Рустинии были весьма немногочисленны. Причем среди них была только одна женщина, его служанка. Считать таковыми дам известной профессии, которых он порой посещал, Алексей не собирался. Впрочем, никому из них не было места в этой сивойне. Как ни удивительно было обращение к нему девушки, и как он не растерялся, ему все же достало благоразумие первым делом подняться. Вот тут-то он чуть и не уронил чашку с сивоном, задев столик. Однако, едва взглянув на девушку, он понял, что она имела полное право быть недовольной его поведением. Конечно, это не объясняло ее непристойного для данного общества поведения. Если на это обратил внимание даже Алексей, не успевший еще приноровиться к новой шкуре, то что говорить об остальных? «Госпожа Валич?» «Да, это была Ханна Валич». Та самая девушка, которая взяла на себя труд быть первым его редактором и помощником при написании книги, еще во время путешествия через океан. «Вы так на меня смотрите, словно не рады встрече». «Что вы? Как может не обрадовать меня встреча с вами? Я прошу прощения, если мое поведение показалось вам недостойным. Просто у меня нет знакомых в столице, поэтому я мало смотрю по сторонам». Подобное затворничество получилось как-то само собой. В столицу он появлялся только в двух случаях. По делам, в основном связанным с типографией, либо по воскресеньям, чтобы отдохнуть и развеяться. Алексей по натуре был человеком городским, а потому ему было необходимо скопление народа. Но, с другой стороны, он еще не настолько вписался в общество, чтобы вести хотя бы полусветскую жизнь. Вот и ограничивался посиделками в сивойне, местной кофейне или прогулками по парку, где играл духовой оркестр. Казалось бы, человек из другого мира и даже эпохи, с совершенно другими ритмами, но гулять под такую музыку ему было приятно. В усадьбе же его распорядок дня был вполне устоявшимся и однообразным. С утра пробежка и физические упражнения, отчего-то он стал ощущать к этому тягу. Потом работа над очередной книгой, которая заключалась далеко не только в сочинительстве, но также и в сборе необходимой информации. Конечно, у него был секретарь, но, с одной стороны, он попросту не успевал справляться с огромным объемом работы, а с другой, Алексею и самому было интересно узнавать что-то новое. Но, видно, все же пришло время менять свои привычки. Как выяснилось, знакомые в столице у него все же были. Правда, Алексей пребывал в уверенности, что семейство Валич уже покинуло Старый Свет, ведь они сопровождали мужа и отца в деловой поездке. «Прошу прощения, присаживайтесь, я буду только рад», – растерянно произнес Алексей, невольно бросив взгляд на окружающих. «Да, поведение девушки не осталось незамеченным, а за одним из столиков на данную сцену смотрели с явным недовольством. Там сидели несколько дам, и среди них матушка Ханны. Не имея возможности подойти к ней, так как для этого пришлось бы оставить девушку, Алексей изобразил поклон и, чувствуя, как пылают щеки, опустился на стул следом за девушкой. Уж лучше бы она пригласила его к их столику, тогда неловкость ощущалась бы не так остро. «Госпожа Валич, мы успели поссориться?» Девушка удивленно вздернула бровь. «Нет, конечно нет». «Тогда мы достаточно знакомы, чтобы избрать менее официальный тон». Или за время, что мы не виделись, что-то случилось? Например, вы стали знаменитым? При чем тут известность? Меня вообще никто не знает. Просто... Ах, Шимон, вы так забавны. Вас шокирует мое поведение? Или вы так переживаете за мою репутацию? Признаться, меня больше заботит именно последнее. Неинтересно. «У нас в Новой Рустинии это не считается чем-то из ряда вон, тем более вы хорошо знакомы с моими родителями, а мы находимся на виду пары десятков глаз. Эти люди смогут засвидетельствовать, что мы не нарушаем приличий». «За океаном – да, но здесь другие правила». «Мне они не интересны, так как жить я собираюсь именно там, где родилась». «Итак, я вижу, что все же оказалась права, когда прочила вам успех». «Понимаю. Вы не хотите раскрывать свое инкогнито?» «В некотором роде». Не то чтобы их подслушивали, но благодаря необычному поведению девушки, внимание они все же привлекли. Поэтому к их разговору все же невольно будут прислушиваться. Иначе и быть не может. Это было как раз то, чего Алексей всячески старался избежать. Конечно, была еще и мать Ханны, но тут уж ничего не поделаешь. Да и не станет же она, оправдываясь в глазах общества, заявлять о личности мужчины во всеуслышание. «В таком случае предлагаю пройтись по аллее. Здесь неподалеку есть красивое озеро с утками и лебедями. И там же можно купить восхитительные булочки». «Но как на это посмотрит ваша матушка?» «Уверяю вас, она только испытает облегчение. Ей настолько неловко перед старинными подругами и моими тетушками, что если мы исчезнем из их поля зрения, это в большей степени снизит накал страстей». «Может, не стоило и накалять?» «Когда они вышли из сивойни и уже шли по аллее», – произнес Алексей. «И лишить себя возможности пообщаться со знаменитостью, о которой с жаром дискутируют не только в рустинских салонах, но и за границей?» «Ну уж нет. Пусть лучше на меня косятся и судачат о моем непристойном поведении». «Вы отчаянная девушка, Ханна». «Я из Новой Рустинии, Шимон, и это само по себе должно говорить о многом. Кстати, вам это, пожалуй, незаметно, но даже наше произношение отличается от старосветского». «Как раз это-то мне заметно, как и более простое общение с иными сословиями». «Вот видите?» «Ханна, так уж случилось, что при расставании я не учел одну маленькую деталь. Не уточнил, где именно могу найти вас». «Вы хотели меня найти?» Девушка так стрельнула глазками, что Алексей вновь залился краской. «Вот странное дело. Далеко не мальчик, даже где-то ловелас, который вел довольно свободный образ жизни в Москве, и робеет перед этой девушкой. Возможно, все дело в том, как она держалась. Да, для современного общества она была бунтаркой. Пусть за океаном ее поведение и является нормой. Но даже с учетом этого она казалась ему на голову выше всех прежних знакомых. Он не мог объяснить себе доподлинно это ощущение. Возможно, это можно было выразить одним словом – порода. Хана была представительницей старинного дворянского рода, и несмотря на ее бунтарский нрав, это сквозило во всем. В манере общения, осанке, жестах, взгляде. Припоминая ужимки светских львиц, своих современниц и сопоставляя их с благородной естественностью Ханны, он неизменно хотел расхохотаться, и сдерживало его только то, что подобное поведение в ее присутствии покажется диким. «Вы неправильно меня поняли, Ханна». «Не обижайтесь, Шимон. Но если вы начнете изъясняться более конкретно и перестанете запинаться, я, несомненно, пойму, что вы мне стараетесь сказать». «О, а вот и булочки. Нужно купить парочку. Мне очень нравится кормить птиц». «Птиц?» Нет, Алексей ничего не имел против кормления практически ручных обитателей аккуратного ухоженного пруда. Просто едва он почувствовал запах этих булочек, как у него началось обильное слюноотделение, а ведь он не был голоден. Такие булочки сделали бы честь любому столу. Но их пекли именно для того, чтобы гуляющие могли порадовать уток, лебедей и голубей, которых тут было великое множество. «Так зачем вы хотели меня найти?» «Дело в том, что, как я не сомневался в успехе моей первой книги, она пришлась по вкусу читателям и принесла мне немалый доход». «Я искренне рада за вас, Шимон. Но, откровенно говоря, вы опять недоговариваете и изъясняетесь загадками». «Если вы не станете меня перебивать, то я смогу все же закончить свою мысль». «Все, я умолкаю». В подтверждении своих слов Ханна сосредоточилась на кормлении птиц, одновременно давая понять, что она внимательно слушает. Вот как это у нее получается. Алексей старательно подбирал слова, чтобы быть правильно понятым. А может, он ошибается и нужно по-простому? Взять и рубануть с плеча. Ага, такой рубанешь. Ей даже не нужно отвешивать оплеуху, чтобы поставить на место взорвавшегося мещанина. Достаточно только окинуть взглядом. Нет, он ни разу такого у нее еще не наблюдал, но в наличии его в арсенале Ханны не сомневался. «Ханна, дело в том, что в создании 20 000 верстин под водой вашего труда ничуть не меньше, чем моего, а в чем-то, пожалуй, и больше». «Ага. А я знаю, что последует дальше». Отвлекшись от птиц и переведя взор на Алексея, задорно воскликнула она. «Как выразился бы мой батюшка, беседа перетекла в деловое русло. Ну, скажите, я права?» «Вы правы, Ханна». «Боже, Шимон, неужели вы подумали, что я настолько меркантильна? Может, вы еще подумали, что сегодня я подошла к вам?» «Нет», – поспешно оборвал девушку Алексей, едва сдержавшись, чтобы не вскрикнуть от охватившего его возмущения. «Никогда я не думал о вас в подобном ключе. Я осмелюсь утверждать, что не подумаю и впредь. Все от того, что вы опять не выслушали меня до конца. А может, во всем виновато мое косноязычие?» «Между прочим, тысячи ваших почитателей сейчас рассмеялись бы вам в лицо, если бы услышали ваши последние слова. И уж по меньшей мере обиделись бы». «Писать и вести живую беседу – это несколько разные вещи, Ханна. Написанное всегда можно поправить, уж черновики точно, а вот произнесенное слово обратно не проглотишь». «Ладно, звучит убедительно. Так что вы хотели мне сказать?» «Я прошу, только поймите меня правильно. Вы вложили в роман свой труд, и немалый, ведь я тот еще грамотей. Вы провели долгие часы в библиотеке, выуживая для меня необходимые данные. Вы рецензировали роман». «Я уловила вашу мысль. Можете не продолжать. Но ответьте, вы настолько преуспели в правописании, что ваши рукописи напрямую поступают к редактору?» «Нет». «Вы сами перелопачиваете горы книг, чтобы найти нужную информацию или интересные факты?» «У меня есть секретарь, который мне очень сильно в этом помогает». «И совсем вы согласны?» Все предложенные им факты ложатся под ваше перо? Вы учитываете все его предложения и замечания? Я многое учитываю, но не следую безоговорочно всем его советам. Кое-что использую, от чего-то отказываюсь. И вы платите ему жалование? Да. Но ведь я делала то же самое, и мои советы тоже не всегда воспринимались вами. Шимон, я всего лишь делала то, что сейчас делает ваш секретарь. Но он делает это, чтобы иметь заработок, а я таким образом скрашивала длительное путешествие через океан. И надо заметить, благодаря вам преуспела в этом. Можно сколь угодно быть скрупулезным и правдивым, но если не суметь подать текст читателю доступным и, главное, интересным языком, роман не будет иметь успеха, хотя, несомненно, найдет своих читателей. Да, частичка моего труда, как и вашего секретаря в ваших книгах, есть, но главное – это вы, ваш стиль, ваша фантазия. Вы честно рассчитались со мной еще там, на корабле, так что оставьте глупые мысли. Но я говорил не о жаловании, я говорил о доле с прибыли. Разумеется, это совершенно другая сумма, мило улыбнулась девушка. Но ведь по сути это ничего не меняет. Простите, если я вас обидел. Вовсе нет. Но если вы считаете, что должны мне, я не столь глупа, чтобы отказываться от вознаграждения. Слава богу, вы все правильно поняли. Зато вы нет. Я хотела бы получить от вас экземпляр вашей книги с автографом. Более того, буду настаивать на том, чтобы вы высылали мне и последующие сочинения. Надеюсь, отправка через океан не обременит вас? Можете не сомневаться. Вот и замечательно. Но как я смогу передать вам книги? Нет ничего проще. Мы с мамой и братом проживаем в гостинице «Тадос». Завтра же я лично доставлю вам книги. Вы не представляете, как мне будут завидовать подруги в Либере, когда я продемонстрирую им этот улов. Вы удивлены? Напрасно. Конечно, новинки до Новой Рустинии доходят с опозданием, но задерживаются не дольше, чем занимает путь через океан. И судя по получаемым мною письмам, там тоже вы весьма популярны. Скормив птицам булочки, они направились обратно к Сивойне, где пропавшую бунтарку уже с нетерпением ожидала ее матушка. Передав Ханну с рук на руки, Алексей поспешил откланяться, сославшись на дела. Он чувствовал, что его инкогнито висит на волоске, и уж точно не сомневался в том, что девушка все же назовет его имя. У нее попросту не будет иного выхода. Какой бы бунтаркой она ни была и как бы ни манкировала приличиями, всему есть предел. И потом, ее матушка знала, с кем дочь пошла прогуляться по парку. Даже если Ханна сумеет сохранить его имя в тайне, то госпожа Валич обязательно проинформирует кузин и подруг. Впрочем, судя по заинтересованным взглядам, она уже сделала это. Но, слава богу, среди этих почтенных дам нет его почитательниц. Ага, вот и подавальщик смотрит в его сторону не так, как обычно, и буфетчик тоже. Жаль. Ему очень нравилось это сегодня, но, похоже, придется присмотреть другую, чтобы избежать лишнего внимания. Конечно, вечно оставаться в ореоле таинственности не получится, но и приближать это время не хотелось.